Сцена четвертая. Фруктовый сок с ядом. У Митарая, видимо, еще оставались вопросы по делу Кадзуэ. Но он сказал: «Ладно, поехали дальше. У меня, правда, есть кое-какие сомнения, но к ним мы вернемся позже. Итак, переходим к самому главному», — начал я. «Предельно необычному и загадочному. Я имею в виду то, что называют убийствами Азот. Спустя 2 или 3 дня после убийства Кадзуэ, произошедшего 23 марта, состоялись похороны. Поскольку семью Умэдзава явно преследовал злой рок, они решили совершить обряд очищения, изгнать преследовавших их духов. Для этого выбрали гору Яхико, которая находится в префектуре Ниигата, в провинции Этиго. Эта гора упоминается в записках Хэйкити. Записки – это его завещание, последняя воля. Все Умэдзава боялись, что Хэйкити проклянет их, если они не исполнят волю покойного, собравшегося побывать на Яхико. Чья была идея поехать туда? Возможно, это предложила Масако, единственная оставшаяся в живых представительница семьи Умэдзава. Но, похоже, они все хотели туда поехать. 28 марта Масако, а вместе с ней Томоко, Акико, Юкико, Токико, Рейко и Нобуё, которым предстояло принять смерть из-за Азот, отправились из Токио в Ниигату. Они выглядели как ученицы балетной школы, выбравшиеся на экскурсию. В каком-то смысле все воспринимали эту поездку как возможность отвлечься от мрачных мыслей. Вечером того же дня все прибыли на место, переночевали в гостинице и на следующий день поднялись на Яхико. А храм на горе они посетили? Конечно. Недалеко от Яхико есть местечко Ивамуро с горячими источниками. Ты верно о нем не слышал? От Яхико на автобусе всего ничего. Они приехали туда вечером, переночевали. Ивамуро расположено в национальном парке Садо Яхико. Там очень живописные места, поэтому молодежь захотела остаться там еще на день и потом вернуться в Токио. Не помню, говорил тебе или нет, Масако родом из Аидзу Вакамацу, который тоже не так далеко от Яхико. Ей захотелось навестить отчий дом. У нее были сомнения, стоит ли ехать туда всем скопом. В конце концов, она решила отправиться одна. Девочки уже взрослые, хотят остаться в Ивамуро еще на день. Пожалуйста. Масако сказала, что 30 марта утром отправится в Аидзу Вакамацу, и они встретятся дома в Токио. Девушки должны были провести 30 число в Ивамуро и уехать на следующее утро, чтобы к вечеру 31 быть в доме Умэдзава в Мэгуро. Масако уехала из Ивамуро 30 утром и днем уже была в Аидзу Вакамацу. Проведя с родственниками 2 дня, утром 1 апреля поехала домой. Думала, что девушки уже вернулись, и вечером они все встретятся. То есть предполагалось, что девушки будут ждать мать в Токио 1 апреля? Именно так. Но когда Масако, как и планировала, 1 апреля вечером приехала домой, девушек там не оказалось. Судя по тому, что все в доме было как до их отъезда в Ниигату, до Мэгуро, они так и не добрались. Пропавших девушек обнаружили убитыми. Их тела были найдены точно так, как описывал в своих записках Хэйкити, в разных неожиданных местах, и у каждого тела отсутствовала какая-то часть. Ужасно. А Масако арестовали. Я сделал паузу и взглянул на погруженного в свои мысли Митараи. Арестовали? Не по подозрению в убийстве Кадзуэ, надеюсь? Нет, конечно. Подозревали, что она виновна в смерти Хэйкити. Полиция установила, что преступники подтянули кровать к потолку. Похоже, на эту мысль следователи навели письма. Многие тогда им писали. Митараи презрительно хмыкнул. Желающих написать, думаю, было предостаточно. Продолжал я. В то время прямо-таки мания такая была. Я читал об этом. Япония вообще продвинутая страна в данном плане. Живи я тогда тоже обязательно написал бы в полицию про трюк с закрытой комнатой. Итак, полиция наведалась в дом Умэдзава и никого там не обнаружила. Вывод. Обитательницы дома замешаны в преступлении и потому скрылись. И тут появляется Масако. Полиция ее задерживает. Может, с подсказки какого-нибудь доброжелателя, может, нет. Ее заподозрили в убийстве Хэйкити и привязали к ней исчезновение 6 девушек, которых она использовала против мужа, а потом решила заткнуть им рты. Митараи хотел было что-то сказать, но ограничился коротким вопросом. Масако призналась? Сначала призналась, но потом отказалась от своих показаний. Она до самой смерти утверждала, что не причастна к этим убийствам. Ее прозвали японской графиней Монте-Кристо. Масако умерла в тюрьме в 1960 году в возрасте 76 лет. В 50-е и 60-е годы вокруг убийства по зодиаку поднялся большой ажиотаж. Все бросились строить догадки насчет того, кто совершил эти преступления. Всеобщий интерес подогревался стойкостью Масако, категорически отрицавшей свою вину, и журналистами, которые подняли шумиху, когда та умерла за решеткой. Полиция повесила на Масако только убийство Хайкити или убийство Азот тоже. Сказать по правде, полиция была в полной растерянности. Они ничего не понимали. И тут подвернулась Масако, показавшаяся подозрительной. Ее задержали и решили раскрутить. Вдруг получится. Вот такая у нас была тогда полиция. Импотенты. Интересно, ордер на арест в такой ситуации они сумели получить? Наверное, все так расписали, что... Ведь когда есть ордер... В то время в подобных случаях можно было обойтись и без ордера. А что говорила прокуратура? В книге об этом ничего нет. А приговор? Ее судили? Смертная казнь. Смертная казнь? Значит, посчитали, что и девушки на ее совести. Приговор утвердили? Верховный суд утвердил, хотя Масако несколько раз подавала апелляции. Ей все время отказывали? Да. Не могу представить, чтобы Масако убила шестерых девчонок. Половина из них ее родные дочери. Она же не ведьма. Между тем, на других людей Масако производила именно такое впечатление. Впечатление человека жестокого и бессердечного. Бессмысленно сейчас это обсуждать. Лучше скажи, ты действительно думаешь, что на Яхико у нее было достаточно времени, чтобы убить сразу шестерых? Вокруг этого вопроса до сих пор строятся разные предположения. Но ответ в итоге получается отрицательный. Масако не успела бы убить девушек до утра 31 марта, как бы ни комбинировала с расписанием поездов. Ведь утром того дня все они были еще живы, что засвидетельствовали сотрудники гостиницы Цутая в Ивамура. Они подтвердили, что Масако вместе с шестью молодыми женщинами действительно останавливались у них 29 и 30 марта. После ее отъезда девушки еще раз переночевали в Цутая и утром 31 покинули гостиницу, после чего их больше никто не видел. Так что они были живы как минимум до утра 31 марта. Когда мы говорим об алиби того или иного человека, необходимо установить предполагаемое время смерти жертв. Но именно с этим ясности нет. По двум причинам. Первая. С момента, когда наступила смерть, прошло много времени. Вторая. Тела были сильно изуродованы. Раньше всех нашли Томоко. И время ее смерти удалось определить более-менее точно. 31 марта между 13 и 21 часом. Сопоставив разные факты, можно с высокой степенью вероятности предположить, что все девушки были убиты в одном месте в одно и то же время, в указанный промежуток 31 марта, и, скорее всего, после того, как зашло солнце. А это говорит явно не в пользу Масако, если иметь в виду алиби. Родные Масако настаивали, что та приехала в Эйдзу-Вакамацу к вечеру 31 марта, но это лишь свидетельство родственников. Положение Масако усугублялось тем, что из-за шумихи вокруг ее семьи, о которой говорили по всей Японии, она не захотела выходить из родительского дома. Таким образом, никто, кроме родственников, ее не видел. Это обстоятельство, конечно, сильно сыграло против Масако. Получалось, что утром 31-го она могла вернуться в Яхико, откуда уехала накануне. Доказательств обратного у нее не было. «Ха! Но ты сказал, что тела были обнаружены в разных местах!» Даже в разных районах. Как Масако умудрилась их развести? У нее были водительские права? Нет, это же 36-й год. Можешь представить себе женщину за рулем, да еще и с правами? Тогда получить автоправа было все равно, что сегодня лицензию летчика. Из всех действующих лиц лишь двое мужчин имели права. Хайкити Умэдзава и Хейтаро Томита. Выходит, если все убийства совершил один человек, вряд ли это была женщина. Ты прав. Вернемся к девушкам. Нам известно, что они делали вплоть до утра 31 марта. А что было дальше? Никаких свидетелей нет, как я понимаю. Однако трудно не обратить внимание сразу на шесть девушек. И тем не менее, никто их не видел. Они должны были вернуться в Мэгуро 1 апреля вечером. А вдруг передумали и решили провести на природе еще денек? Полиция, естественно, подумала об этом и проверила все гостиницы в Ивамуро, Яхико, Йосида, Маки, Нисикава и даже дальше, в Бунсу и Тарадомари, вплоть до Цубаме. Нигде группа из шести молодых женщин не останавливалась. Или 30 марта кто-то из шестерки уже был мертв. Погоди, но в тот день они еще ночевали все вместе. А, твоя правда. Если б кто-то из них пропал, остальные не остались бы безучастными, побежали бы в полицию. А на Садо они не могли переправиться? Остров в Японском море, у побережья префектуры Ниигата. Полиция и это проверила. Тогда паромы на Садо ходили только из Ниигаты и Наоэцу. Оба города далеко от Ивамуро. Угу. Если им вздумалось путешествовать так, чтобы не быть приметными, можно было разделиться потрое, ночевать в разных гостиницах, назваться чужими именами. Способов сколько угодно. Можно выбрать гостиницы в стороне от оживленных мест. И в поезде можно ехать по отдельности. Никто не обратил бы на них внимания. Только для чего все это нужно? Зачем им было скрываться? Конечно, разделившись, они не так бросались бы в глаза. Но чего им было прятаться? Забиваться в какую-нибудь дыру? Не могли же они в конце концов сами разъехаться по местам, где их потом нашли мертвыми? Зачем? Чтобы преступнику было легче их убивать? Может, девушки ночевали не в гостинице, а где-то еще? Но это маловероятно. Если бы они остановились у родственников, впрочем, кроме Токио, в других местах родственников у них не было, или знакомых и друзей, никто этого, конечно, скрывать не стал бы, особенно после того, что с ними случилось. Так или иначе, последний раз их видели утром 31 марта в Ивамуро. 40 лет вокруг этого дела не прекращаются разговоры, и никто так и не установил, зачем девушки, никому ничего не сказав, куда-то поехали? Совершенно верно. Полиция, задержав Масако, так и не освободила ее, хотя та ни в чем не признавалась. Они нашли что-нибудь после того, как допросили ее. В доме у Медзава был проведен обыск. Обнаружили склянку с мышьяковой кислотой и веревку с крюком, возможно, использовавшуюся для подвешивания кровати, на которой спал Хейкити. Что? Откуда она там взялась? И что странно, только одну веревку. Все остальное убрали, а ее оставили? У меня это в голове не укладывается. Это все равно, что сказать: «Вот, смотрите, я его убила». Масако подставили. Она так и сказала. Кто же мог ее закопать? Масако заявила, что понятия не имеет. Не нравится мне это. Ладно, а что с окном? Следующее, что должна была сделать полиция, проверить окно. Нашли они признаки того, что стекло вынимали? За несколько дней до убийства мальчишки попали камнем в окно на крыше мастерской. В стекле образовалась трещина. Хейкити это заметил, и стекло заменили, посадив на новую замазку, поэтому полиция не смогла определить, когда вынимали стекло. Когда убили Хейкити или раньше? Хитро ничего не скажешь. Хитро что? Я думаю, камень бросил не ребенок, а преступник. То есть? Потом объясню. Но полиции следовало прежде обратить внимание вот на что. 26 февраля на крыше должно было скопиться много снега. Все-таки 30 лет не было такого снегопада. Если бы полицейские поднялись по лестнице проверить крышу, они сразу обнаружили бы следы – ног, рук. И поняли бы, вынимали стекло или нет. Погоди! Что такое? Снег. На оконном стекле должен был лежать снег. Когда обнаружили тело Хейкити, в мастерской было темно, потому что окно засыпало снегом. Но если из одной створки окна вынимали стекло, а потом вставили обратно, снега на ней должно было быть меньше, и света в мастерской прибавилось бы. Там не должно было быть так темно, правильно? В книге ничего на этот счет не сказано. Скорее всего, снег лежал на обеих створках, хотя... Преступник, если он такой предусмотрительный, вполне мог набросать снег на окно после того, как вставил стекло обратно. И потом, утром 26 февраля, до половины девятого снова шел легкий снежок. А лепить новую замазку на мокрой крыше – дело непростое. Но Масаку арестовали больше, чем через месяц после убийства Хейкити. Что-то долго они собирались. Кстати, в хозяйстве у Мэдзава была лестница? Была. Все время стояла прислоненная к стене главного дома. Ее кто-нибудь двигал? Следы нашли? Трудно сказать. Ее держали под крышей, и ею пользовался стекольщик, когда менял стекло в окне мастерской. Но я уже говорил, что полный осмотр усадьбы полиция провела спустя целый месяц после убийства Хейкити. Там все пылью покрылось. Если его убила Масако со своими дочками, им нужна была лестница, но, по твоим словам, на снегу следов от лестницы не нашли. Погоди, лестница стояла возле окна первого этажа. Ее могли через окно занести в дом, вытащить на улицу через главный вход. Хотя зачем? Когда выносили лестницу, еще шел снег, и возникла бы проблема, как вернуть ее на место. Можно было сделать по-другому. Вынести лестницу через калитку, обойти усадьбу вдоль ограды по улице, внести лестницу в дом через главный вход и через окно на первом этаже поставить на место. Очень просто. Ну да, изображали что-то вроде трубочистов. А как объяснить веревку и мышьяк? Да уж, веревка и мышьяк – это аргумент. Мышьяковая кислота – сильнодействующее средство, которым убили девушек. В желудке каждой было обнаружено по 2-3 десятых грамма этой отравы. Что? Но это же ни с чем не вяжется. Начнем с того, что в записках Хейкити сказано, что Овен должен принять смерть от железа, дева от ртути и так далее. Дальше. Весьма вероятно, что к вечеру 1 апреля девушки уже были мертвы, а склянка с ядом оказалась в доме у Мэдзава. Это как понимать? Из-за яда Масако и задержали. И ордер на арест получили. Что касается металлов, упомянутых в записках Хейкити, то во рту и горле жертв их действительно обнаружили. Но причиной смерти явились не они, а мышьяковая кислота. Это смертельный яд. Летальная доза 0,1 грамма. Самый известный яд – цианистый калий. У него смертельная доза 0,15 грамма. Мышьяковая кислота более токсична. В книге подробно рассказывается о ней. Можно не читать, наверное. Оксид мышьяка, о котором я говорил, растворяется в воде и получается мышьяковая кислота. Чем больше в воде щелочи, тем легче он растворяется. Химическая формула процесса – арсеникумо-3 плюс 3H2O получается 2H3-арсеникумо-3. В качестве антидота используется гидроксид железа – феррум OH2, нейтрализующий и абсорбирующий мышьяковую кислоту. Яд был во фруктовом соке, которым кто-то напоил жертв. Судя по всему, всех разом, потому что в желудках всех шестерых нашли одинаковое количество мышьяка. Естественно, предположить, что девушки были отравлены в одном и том же месте и в одно и то же время. Понятно. Расправившись таким образом со своими жертвами, преступник вложил в рот каждой вещество, содержащее тот или иной металл. У Томоко, водолея, в полости рта обнаружили оксид свинца, плюмбумо. Это такой порошок желтого цвета, средство сильного действия, в воде растворяется плохо. Оно само по себе могло убить девушку. Но так, как мы видим, умерла от другого. Вероятно, у убийцы не было возможности использовать разные яды, когда девушки были все вместе. Так-так, блестящий вывод. У Акико, скорпиона, во рту был оксид железа, феррум 2О3, по-другому красная охра, похожа на грязь красно-коричневого цвета. Ее используют в производстве косметических средств и красок, совершенно не ядовитое и очень распространенное в природе вещество. Следующая Юкико, рак. У нее в горле обнаружили нитрат серебра, аргентум NO3. Вещество бесцветное, прозрачное и токсичное. Токико Овен. Ее металл, как и у Акико, железо. Но в отличие от сестры, она была обезглавлена и вся вымазана красной охрой. У Рейко, девы, во рту найдена ртуть, гидраргерум. И, наконец, Нобуё, стрелец. В горле олово, станнум. В связи со всем этим встает один вопрос. Где убийца достал химикаты? Предположим, ртуть можно получить, разбив градусник. Но другие-то? Для обращения с ними нужны определенные знания и навыки. И достать их непросто, если только вы не связаны с какой-нибудь университетской лабораторией. Вот Хейкити, как человек, одержимый страстью, может и собрал бы нужные химикаты. Но к тому времени он уже был мертв. А не мог он припрятать их в мастерской? Не знаю. Хотя мне такая мысль тоже приходила в голову. Однако полиция это отрицает. Как же Масако умудрилась раздобыть химикаты? Ума не приложу. Так или иначе, преступник или на полном серьезе, или юмор у него такой черный, идеально отработал тему алхимии, опираясь на выкладки Хейкити. Он почти полностью реализовал разработанный Хейкити в тайне план. Но зачем? А что люди думали о Масако? Думали, что она невиновна. Значит, на ее вине настаивала только полиция? Ощущение такое, что кроме Хейкити Умэдзавы никто этого сделать не мог. Расчленять девушек, резать тела на части. Для человека, не заинтересованного в создании азот, это не имеет абсолютно никакого смысла. Или же преступление совершил какой-то другой художник, очарованный идеями Хейкити, его восприятием искусства. Однако у Хейкити не было близких друзей в художественной среде. Ни одного человека. «Послушай, а Хейкити в самом деле умер?» Я рассмеялся в ответ. «Вот как! Я ждал, когда ты это скажешь!» Митарая весь как-то сжался и проговорил, будто оправдываясь. Это не то, что ты думаешь. Какая же твоя теория? Продолжал наседать на него я. Сначала расскажи до конца все, что знаешь, ответил Митарай. А потом уж я выскажусь. Понятно, с вызовом ответил я. Но я свой вопрос запомнил. От ответа все равно не отвертишься. А пока скажи, кого из девушек нашли первой? И где? Ближе к Токио, если сравнить с остальными? Нет, первую Томоко обнаружили в районе рудника Хосокура в префектуре Мияги. Точный адрес сказать? Префектура Мияги, уезд Курихара, деревня Угуидзудзава, рудник Хосокура. Тело было брошено в лесу рядом с тропинкой, его даже не присыпали землей. Оно было завернуто в промасленную бумагу, обе ноги отрублены по колено. На Томоко была та же одежда, в которой она отправилась на Яхико. Ее нашел 15 апреля, через две с небольшим недели после исчезновения, один из местных жителей. На руднике Хосокура добывали руду, из которой плавили свинец и цинк. Томоко по гороскопу водолей, и свинец ее металл. У полиции тут же возникло подозрение, что она имеет дело со сценарием, описанным Хайкити. Девушки убиты, тела разбросаны по всей стране. Овну Хайкити уготовил смерть там, где добывают железо. Рака привязал к серебру. Но и только. В его записках нет указаний на конкретные места. В случае с Токико полиция обыскала все крупные рудники, где добывалась железная руда. На Хоккайдо, в префектурах Ивате, Гума, Сайтама. Юкико, ее металл серебро, искали на шахтах и рудниках Хоккайдо, в префектурах Акита и Гифу. Но, увы, ничего не нашли. А сколько времени на это ушло, и все напрасно. Остальные тела, как оказалось, были преданы земле. Вот это да. Он их похоронил? Получается, одна Томоко осталась непохороненной. Точно. Но есть еще более странная вещь. Все тела были закопаны на разную глубину. Может, это как-то связано с астрологией? Ну, теперь твоя очередь. Нет, ты в деталях расскажи, как было. Ну, Акико нашли на глубине 50 сантиметров, Токико 70, Нобуё 1,40 сантиметров, Юкико 1,05 и Рейко 1,5 метра. Цифры, конечно, приблизительные, и доморощенные Шерлоки Холмсы и полиция только развели руками. Никто не смог дать этому убедительного объяснения. Угу. Конечно, может, никакой особой причины и не было. Может, убийца ничего и не имел в виду. Была земля мягкая, копал глубже, шло тяжело, особо не утруждался. Все возможно. Однако, чтобы закопать тело, достаточно 50-70 сантиметров. А тут 1,5 метра. Слишком большая разница. Невысокий человек поместится в такой яме с головой. Зачем так глубоко? Акико Скорпион, у нее 50 сантиметров. Токико? Овен, 70 сантиметров. Скорпион 50, дева 1,5 метра, стрелец 1,40 метра. Рак 1,05 метра. Вот карта. Значит, водолея оставили мокнуть под дождем? По правде сказать, я здесь не вижу связи с астрологией. И вымерять глубину до сантиметра тоже смысла нет. 70-40. Убийца рыл для своих жертв ямы двух типов. 0,5 метра и 1,5. А что тогда означает 1,05 метра? Может, ему просто надоело дальше копать и все. Вот так. Кого нашли после Томоко? Если убийца закопал труп, важно найти его как можно быстрее. Если этот шанс упущен, дождь смоет следы, и на поиски может уйти очень много времени. Раньше в Японии такие преступления раскрывались лишь после признания убийцы, который сам показывал, где закопал свою жертву. Акико нашли больше месяца спустя 4 мая. Опять промасленная бумага, одежда та же. Тело было изувечено, отсутствовала поясничная часть. Выпилено сантиметров 20-30. Его обнаружили в горах, в районе рудника Акамаиси, в префектуре Ивате, полицейские собаки. Масако, находившаяся под арестом, опознала оба тела, подтвердив, что это ее дочери. После этого полиция мобилизовала на поиски пропавших большое количество кинологов. В результате всего через 3 дня, 7 мая, на руднике в префектуре Гума нашли труп Токико. Та же самая картина, промасленная бумага, одежда. Но у тела не было головы, поэтому оставалась некоторая возможность обознаться. Токико опознала уже не Масако, а родная мать, Таэ. Ноги девушки имели некоторые особенности, свойственные тем, кто занимается балетом. Плюс родимое пятно на боку, которое упоминал Хайкити. На поиски остальных пропавших девушек ушло много времени. Это объясняется тем, что убийца похоронил их на большой глубине. Юкико нашли только 2 октября. Ее телу досталось больше других. Оно уже частично разложилось от времени, и вдобавок ко всему у девушки была вырезана грудная часть. Голова лежала на животе. В остальном почерк тот же. Промасленная бумага, одежда, в которой Юкико отправилась в поездку. Глубина могилы 1 метр с небольшим. Место – заброшенная шахта на руднике Касака в префектуре Акита. Убитую опознала Масако. Нобуё нашли в конце года, 28 декабря. После убийства прошло уже 9 месяцев. Нобуё и Рейко. Стрелец и дева. Олово и ртуть. В Японии не так много мест, где добывают эти металлы. На Хонсю, пожалуй, это только Ямато, в префектуре Нара. Там ртуть. А олово – рудники Акенобе и Икуно в префектуре Хёго. Если бы не это обстоятельство, тела последних 2 девушек, возможно, никогда не нашли бы. Тем более, что преступник вырыл для них самые глубокие могилы. Труп Нобуё покоился в горах недалеко от рудника Икуно. У него была вырезана бедренная часть. Останки туловища спеклись с коленями. Остальное, как у других. Одежда, промасленная бумага. Тело пролежало в земле 9 месяцев и частично скелетизировалось. Ужасная картина. Последней была Рейко. Ее отыскали 10 февраля 1937 года. С убийства Хайкити прошел почти год. У трупа была удалена брюшная полость. Остальное, как у всех. Место, где нашли Рейко, находится в горах, неподалеку от рудника Ямато, в яме глубиной 1.5 метра. Обращаться к Аяко, чтобы та опознала дочерей, не было необходимости. От обоих тел остались фактически одни скелеты, и даже ближайшим родственникам, глядя на них, трудно было бы сказать что-то определенное. И все же Аяко съездила туда, где обнаружили ее дочерей, и видела, что сделал с ними убийца. Значит, по лицам опознать их было невозможно? Только по одежде? Но тогда, может, это не Рейко и Нобуё, а кто-нибудь другой? Ну да, но есть целый ряд фактов. Что касается этих 2 девушек, то по костным и кожным останкам можно определить возраст. Рост тоже можно установить достаточно точно. Была также проведена реставрация черепов с помощью специальной глины. И по чертам лица вроде бы определили, что это Рейко и Нобуё. Еще и группы крови совпали. Однако решающим доказательством можно считать специфическую деформацию стоп, которая бывает у балерин и возникает от того, что им часто приходится становиться на пуанты. И еще. В то время больше никто не заявлял об исчезновении девушек того же возраста, да еще занимавшихся балетом. Из всего этого на 99% следует, что это были девушки из семьи Умэдзава. Окей, принято. Есть еще одно обстоятельство, на которое следует обратить внимание. Отправляясь на Яхико, девушки взяли с собой какие-то вещи, сумки, еще что-нибудь, но полиция ничего не нашла. Только тела. Это может быть важно. Хочу напомнить тебе. Предполагаемое время смерти Томоко – 31 марта, между 3 и 9 вечера. Остальные 5 девушек, по указанным раньше причинам, видимо, были убиты в то же время, хотя были сторонники той точки зрения, что их убили в начале апреля, но это мнение, на мой взгляд, не стоит принимать в расчет. На чем основан твой вывод, что этих 5 убили одновременно с Томоко? На том, что ты говорил раньше? Да. О трупах, найденных после Томоко, можно только гадать. Говорить о точном времени смерти Нобуё и Рейко невозможно. По словам судебных медиков, состояние трупа меняется в зависимости от того, сколько времени прошло после смерти, к примеру, 1 или 3. В зависимости от положения, в котором находился труп, различается и степень разложения тканей. Например, как я слышал, если убийство произошло летом и труп был в теплой одежде, срок, когда можно установить время преступления, ограничивается 6 месяцами. Ну вот вроде и все, что я могу рассказать. Теперь я хочу знать об алиби всех действующих лиц на 2 половину дня 31 марта. Если подумать, мы имеем дело с геноцидом в отношении семьи Умэдзава, а идея создания азот вполне может быть обыкновенным камуфляжем, маскировкой жажды рубить и резать, чтобы как-то притушить злость. И первое, кто может питать ненависть к клану Умэдзава, это бывшая жена Хайкити Тае. Это совершенно исключено. У нее алиби. Тая, как обычно, провела целый день 31 марта в своей табачной лавке. Где она была, когда посреди ночи убили Хайкити, неизвестно. Но в день убийства Кадзуэ, равно как и в день исчезновения 6 девушек, она не отлучалась из лавки, что подтверждается показаниями соседей. Напротив лавки Тая находилась парикмахерская, хозяин которой засвидетельствовал, что она просидела за прилавком до самого вечера, а точнее до половины восьмого, когда пришло время закрываться. В 36-м году Тая вообще ни разу не закрывала лавку на целый день, так говорили соседи. И как 48-летняя женщина могла в одиночку развести по стране 6 трупов? Такое даже представить невозможно. Особенно если учесть, что у нее не было водительских прав. Я уж не говорю о том, что среди убитых оказалась ее родная дочь Токико, которая очень хорошо относилась к матери. Как ни смотри, Тая совершенно не подходит на роль убийцы. И все же, с алиби у нее действительно все в порядке? Да. С другой стороны, Масаку арестовали, потому что ее алиби не убедило полицию, а Хейтаро и Ясуэ тогда задерживали? Думаю, всех, кто был на подозрении, на какое-то время задержали. Как я уже говорил, в то время полиция имела возможность задерживать без ордера, по одному подозрению. Йосио, к примеру, задержали на несколько дней. Все зависело от настроения полицейских. «Даже не умеющий стрелять рано или поздно попадет в цель», — проговорил Митарай, презрительно хмыкнув. «Так вот, что касается алиби. У всех все в порядке. Ясуэ и Хейтаро Томита 31 марта, как обычно, были у себя в Медичи. Это подтвердили обслуживающая их официантка, посетители галереи, знакомые. Галерея была открыта до 10 часов вечера, и все это время Ясуэ и Хейтаро не отлучались больше, чем на полчаса. В тот вечер после закрытия в галерее оставались друзья семьи, которые просидели с хозяевами почти до полуночи. Так что у Томита алиби железное. У Йосио Умэдзава 31 марта с часа дня была деловая встреча в издательстве в Гококудзи, продолжавшаяся до 5. Гококудзи, район Токио. После этого он отправился домой в Мэгуро на электричке вместе с редактором издательства по фамилии Тода. Они посидели дома у Йосио, выпили. Разошлись после 11. Что касается жены Йосио Аяко, мы точно не знаем, что та делала до возвращения мужа в 6 часов. Однако установлено, что без 10:05 она разговаривала с соседкой. Из чего, видимо, можно сделать вывод, что у читы Умэдзава надежное алиби. И потом у них, как и у Тая, пропали дочери. Какой им резон был убивать их? Кроме 5, которых я перечислил, подозревать больше некого. И у всех 5 есть алиби. Кроме Аяко, у которой имеется некоторая пробоина в доказательстве непричастности. Мы не знаем, где были совершены убийства. Весьма возможно, где-то в районе Яхико. В таком случае Аяко должна была отсутствовать в Токио с раннего утра. Потому, мне кажется, ее алиби можно считать доказанным. Да и в целом у этой пятерки не было времени, чтобы после убийства возиться с трупами. Что же получается? У всех фигурантов твердое алиби? Да. Значит, чужак? Но у Масако ведь тоже фактически было алиби. Да, но в ее случае алиби опиралось на свидетельство родственников. А когда стало ясно, что у всех остальных железное алиби, подозрения в адрес Масако резко усилились. И еще эта склянка с мышьяком. Угу. Но если предположить, что Масако провернул этот номер с кроватью Хайкити вместе с дочерями, не знаю, все они в этом участвовали или нет, почему она не устранила сообщниц в самом начале, а через месяц ни с того ни с сего передумала и решила, что их лучше убрать? Тут есть серьезное противоречие. И в чем оно? Давай об этом потом. Что же получается? Преступник, возможно, спятивший художник, сумел собрать необходимые элементы для создания азота, о чем мечтал Хайкити? Ответ на этот вопрос ищут до сих пор. Разгадать загадку убийств по зодиаку – главная цель участников споров вокруг этого дела, которые выдвигают разные версии. Согласно одной из них, из частей тел убитых девушек была слеплена некая фигура – чучело, которое было где-то спрятано. Розыск убийцы – это одновременный розыск азот. Как писал Хайкити, азот должна быть помещена в центр 13, в самый центр Японии. Неизвестный нам художник, похоже, строго следовал начертанному Хайкити плану. Это дает основание думать, что он поместил азот именно в то место, которое определил Умэдзава. Но где оно находится? Где он, этот центр 13? Искать преступника, судя по всему, бесполезно, поэтому главная цель сейчас найти то самое место. Тая выделила большую часть полученного наследства на вознаграждение тому, кто отыщет азот. Думаю, ее завещание действительно до сих пор. Подожди. Ты говоришь, преступника искать бесполезно? Ого! Раз я слышу такие речи, значит, еще не все потеряно. Настроен ты по-боевому. Думаю, нет смысла еще раз повторять сказанное. У всех, кто имеет какое-то отношение к убийствам азот, имеется алиби. А Хейтаро, единственного, кто теоретически мог развести трупы убитых девушек на автомобиле, с апреля 36 года каждый день видели в Медичи. Итак, Масако арестована. У Йосио нет водительских прав. У остальных женщин, Тае, Аяко и Ясуэ, тоже. Можно сказать, к ним нет никаких вопросов, и все стали жить как прежде. Если так, остается лишь версия о неизвестном, не имеющем прямого отношения к семейству Умэдзава, верно? И единственное, что мы можем, это вести поиски Азот. Грустная картина. У Хайкити не было учеников. Но ведь в Медичи он с кем-то встречался, наверное. У него было 5-6 знакомых по Медичи и Хурме. Но только знакомых, не более того. Из них, как было установлено, лишь один человек посещал Хайкити в мастерской. Еще один собирался навестить его, но так и не собрался. Это сказал сам Хайкити. Остальные заявили, что даже не знали, что у него была мастерская. Конечно, Хайкити никогда не говорил об Азот с этими людьми. Ни о ком из них нет ни слова в его записках. Если кто-то и решился совершить убийство Азот вместо Хайкити, этот человек должен был безумно увлечься идеями своего духовного учителя, фактически иметь с ним кровное родство. Такой человек обязательно фигурировал бы в записках Хайкити. Остается следующий вариант. Некто тайно проник в мастерскую, спрятался там и прочитал записки Хайкити. Теперь о том самом саквояжном замке. Похоже, Хайкити, отлучившись на какое-то время из мастерской, повесил замок на дверь снаружи. Дверь можно было отпереть, имея ключ. Хайкити решил что-нибудь выпить во время прогулки. Кто-то мог выкрасть у него ключ и потом проникнуть в мастерскую. Это надо учитывать, если мы хотим вычислить преступника. Да, в самом деле. Вот уж загадка так загадка. И никто не может решить ее уже 40 лет. Покажи мне таблицу с датами, когда были обнаружены трупы 6 девушек. Что-то мне не дает покоя. Вот, смотри, пожалуйста. Дата. 15 апреля 36 года. Место. Хасакура, Мияги. Глубина. 0 сантиметров. Имя – Томоко. Год рождения – 1910. Знак зодиака – Водолей. Дата – 4 мая 1936 года. Место – Камаиси Ивате. Глубина – 50 сантиметров. Имя – Акико. Год рождения – 1911. Знак зодиака – Скорпион. Дата – 7 мая 1936 года. Место – Гума, Гума. Глубина – 70 сантиметров. Имя – Токико. Год рождения – 1913. Знак зодиака – Овен. Дата – 2 октября 1936 года. Место – Касака, Акита. Глубина – 105 сантиметров. Имя – Юкико. Год рождения – 1913. Знак зодиака – Рак. Дата – 28 декабря 1936 года. Место – Икуно, Хёго. Глубина – 140 сантиметров. Имя – Нобуё. Год рождения – 1915. Знак зодиака – Стрелец. Дата – 10 февраля 1937 года. Место – Ямато, Нара. Глубина – 150 сантиметров. Имя – Рейко. Год рождения – 1913. Знак зодиака – Дева. Обрати внимание. Хотя, наверное, так и должно быть. Чем глубже похоронено тело, тем позже его находят. Томоко, оставшуюся непохороненной, нашли первой. Может, за этим скрывается какое-то намерение преступника? Если так, какой смысл в порядке обнаружения тел? Я вижу два варианта ответа на этот вопрос. Первый – преступник таким образом просто заметал следы. Второй – он на самом деле был безумно увлечен алхимией и астрологией. Сначала Водолей, потом Скорпион – затем Овен, Рак, Стрелец, Дева. Нет, с порядком знаков зодиака не совпадает. Может, с севера на юг, по мере приближения к Токио? Тоже нет. Похоже, я ошибся. В этом порядке нет никакого смысла. Мне тоже так кажется, согласился я. Возможно, первоначально преступник собирался выкопать глубокие могилы для всех жертв, но в итоге ему надоело. Ведь может такое быть? Вырытые им могилы становились все мельче, и кончилось тем, что Томока он просто бросил в лесу. Соответственно, в таком порядке преступник и действовал. Как тебе мысль? Глубокие могилы нашли в Хёго и Наре, недалеко друг от друга. Но третья – это Акита, Тут уже расстояние значительное. Пожалуй. Если б не глубокая могила Юкико в Аките, картинка бы сложилась. Преступник сначала направляется в Хёго и Нару, закапывает Рейко и Нобуё. Затем переезжает с Токико в Гуму, оттуда прямиком в Акиту, где на границе префектуры в Косаке хоронит Юкико. Дальше на юг, в Ивате. Там он роет могилу для Акико. Наконец, еще южнее, в Мияги. На Томоко у преступника терпения уже не хватает. Он цинично бросает тело в лесу и спешит в Токио. А если дело не в том, что ему надоело возиться с рытьем глубоких могил? Может, его беспокоило, что пока он колесит по стране, могут найти брошенный им первый труп? Ну да, такое тоже возможно. Но если для Юкико он вырыл в Аките глубокую могилу, то для Токико особо не старался. Получается такой порядок. Глубокая, глубокая, мелкая. Было куда проще поменять местами номер 3 и номер 4, или для номера 4 вырыть могилу помельче. Можно предположить, что убийца проделал свою операцию в два захода, или были задействованы военные спецслужбы, разделившиеся на две группы. Группа А работала на западе. Сначала в Наре, потом в Хёго и в Канто в Гуме. Канто – центральный район острова Хонсю, наиболее урбанизированный и экономически развитый район Японии. Группа Б на востоке – в Аките, Ивате и Мияги. Первых жертв они старались закопать поглубже. В таком случае все сходится. Версия о спецслужбах исключает теорию об убийце-одиночке, который избавился от трупов в два захода. «Трудно поверить, что в этом деле были замешаны спецслужбы», – засомневался я. «После войны появилось много свидетельств людей, хорошо информированных о положении дел в армии. Судя по ним, нет абсолютно никаких фактов о проведении специальными органами подобной операции в 36-37 годах». «Ага. Но спецслужбы на то и спецслужбы, чтобы проворачивать свои дела в тайне». «Я не очень верю свидетельствам заинтересованных лиц». Так или иначе, из того, что преступник закопал Юкико в Аките на большую глубину, можно сделать одно предположение. Он жил где-то в районе Канто. Если бы убийца проживал, к примеру, в Аомори, Юкико была бы последней на его пути, и именно ее он бросил бы под открытым небом. Все может быть. Нет ли еще других зацепок? Рудников и шахт очень много на Кюсю и Хоккайдо, но все тела были найдены на Хонсю. Можно считать это доказательством того, что тела развозили на автомобиле. Туннеля Камон тогда еще не было. Первый в Японии туннель, проложенный под дном моря между островами Хонсю и Кюсю. А не может быть такого, что преступник разбирался с телами жертв по возрасту? Томоко 26, Акико 24. Точно, по старшинству. Сначала самое старшее и дальше по порядку. Только для Нобуё и Рейко, найденных последними, порядок нарушен. Могилы у них глубокие. Возможно, преступник просто перепутал или нарочно так сделал. Так или иначе, Нобуё, самую молодую из всех, и Рейко, этот художник похоронил позже всех. И, может быть, здесь был какой-то смысл? Какой? Все это чистое совпадение. Ключ к разгадке искали и в этом направлении, но ничего не откопали. Так думаешь? Ну, может быть. Итак, рассказ мой был долгим. Я передал тебе об убийствах по зодиаку в семье Умэдзава все, что знаю. Ну и как? Хоть какие-то шансы решить эту головоломку есть? К Митарае вдруг словно вернулась депрессия. Меж бровей залегла морщина, и он принялся массировать веки пальцами. Должен признаться, дело оказалось гораздо сложнее, чем я представлял. Сегодня ничего не решить. Мне нужно несколько дней. Несколько дней? Я чуть не подавился. Может, несколько лет? У всех, кто имеет отношение к убийствам Азот, имеется алиби. Больше того, ни у кого из них нет мотивов для убийства. Негромко проговорил Митарай, будто обращаясь к самому себе. Возьмем знакомых Хэйкити по Медичи и Хурме. Эти люди не относились к категории близких друзей. Мотивов у них не было. Никто из них не был способен на то, чтобы совершить это абсурдное преступление вместо Хэйкити и даже не имел возможности прочитать его записи. В таком случае остается либо чужак, либо спецслужбы. Но они тоже не могли ознакомиться с записками Хэйкити. Зачем спецслужбам понадобилось вместо него заниматься созданием Азот? Я не вижу причин для этого. Кроме того, имеются свидетельства лиц, хорошо знакомых с ситуацией в армейских кругах, о непричастности военных к убийствам. Получается, что преступника как бы не существует. А я тебе о чем говорю? Поэтому предлагаю двигаться дальше и заняться поиском азот в цифрах, о которых писал Хейкити. 4, 6, 3 и 13. Азот должна находиться в центральной точке Японии. Именно. Хейкити указал, где искать эту точку. Она находится на меридиане с координатами 138 градусов 48 минут восточной долготы. Точно. Значит, азот следует искать где-то на этой линии. Почему бы не пройти по ней и не найти ее? Хорошая идея. Однако начнем с того, что расстояние придется преодолеть приличное. Примерно 355 километров. Почти столько же, сколько по прямой от Токио до Нары. На пути встретятся горы Микуни и Титибу. Дальше пойдут знаменитые леса на склонах Фудзи, через которые на машине или мотоцикле не проедешь. Я уж не говорю о том, что азот могли зарыть в землю. Мы же не можем прокопать траншею на 350 километров. Непосильная задача. Нужно ночь подумать. Этого достаточно. Митарай заговорил с трудом и так тихо, что напомнил мне пищание комара. Пробормотал еще что-то, но больше я ничего не разобрал.